Эринак тоже исчез, и Озелиза осталась совсем одна. Только в зеленой траве копошился коричневый ежик со спинкой, усаженной частыми колючками. «Ах, бог мой!» — сказала принцесса. «Вот и опять со мной нет никого. Сын булочника пожертвовал за меня жизнью, но моя-то собственная жизнь ровно ничего не стоит». «Она дороже всего в мире!» — прозвучал какой-то тонкий, но звонкий голосок. «Да ты умеешь говорить!» — повеселев сказала Озелиза. «Почему бы мне не разговаривать?» — ответил ежик. «Я только принял наружный вид ежа, а в сущности я по-прежнему Эринак. Вот что, принцесса, поднимите-ка меня концом вашего плаща, только осторожнее, не уколите ваших милых пальчиков». «Ну-ну, помни, без нежностей», — сказала принцесса. «Даже наружность ежа не оправдывает таких вольностей». «Извините, принцесса», — ответил ежик, — «но я не могу не быть откровенным. Только одни люди лгут и притворяются, а все звери, птицы, рыбы искренне откровенны и всегда говорят правду. Теперь у меня язык ежа, и он может только говорить искренно и правдиво. А говоря правду, я люблю вас, принцесса, люблю больше всего в мире». «Ну, — сказала принцесса, — раз ты теперь еж, кажется, я должна позволить тебе любить меня. И я тоже тебя полюблю, как бывало любила своих золотых рыбок и собачек. Итак, ты мой милый, дорогой ежик». «Молчите, — сказал еж, — помните, что во мне живет душа сына булочника. Я только по наружности еж. Поднимите же меня, милая принцесса, и пойдемте бродить по белу свету, искать счастье. Мне кажется, прежде всего я должна постараться отыскать моих родителей», — ответила принцесса. Тем не менее, она взяла ежика в полу своего плаща и пошла с ним в лес. На ночь их приютил дровосек в своем доме. Дровосек был очень добр. Он сделал из буковых дощечек ящичек, в котором Озелиза могла носить своего ежа. Работая, дровосек сказал принцессе, что почти все подданные ее отца по-прежнему преданы Озиманду, но они не хотят за него сражаться, так как поднять оружие ради Озиманда было бы все равно, что вступиться за Озелизу, а этого они сделать не имели сил вследствие заклятия Малеволы. Итак, принцесса посадила своего ежа в коробочку и пошла дальше отыскивать Озиманда. После многих приключений, которых перечислять мы не будем, она, наконец, нашла своих родителей. Они жили очень скромно, в небольшом, довольно уединенном доме. Сильно обрадовались при виде дочери. Но, услыхав, что Озелиза собиралась вернуть утраченное королевство, король сказал: «На твоем месте, дитя мое, я не стал бы хлопотать об этом. Мы очень счастливы. Мне дают небольшую королевскую пенсию, а твоя мать стала очень хорошей экономной хозяйкой». Королева вспыхнула от удовольствия и сказала: «Благодарю тебя, милый Озиманд, но знаешь, Озелиза, если бы тебе удалось выгнать из нашего королевства этого дерзкого чужого короля, я, конечно, стала бы теперь лучшей королевой, чем была прежде. Я учусь домоводству по книге «Подарок молодым хозяйкам».